Глава 4. Наконец, почтовая карета привезла меня и еще нескольких пассажиров во Флоренцию, и мы вышли у гостиницы на берегу Арно. У меня было такое чувство, будто я провел в дороге целую вечность. Было 15 августа. Ни на одного путешественника, когда-либо ступавшего на землю европейского континента, он не произвел меньшего впечатления, чем на меня. Дороги, по которым мы ехали, горы, долины, города, как французские, так и итальянские, где мы останавливались на ночлег, казались мне похожими друг на друга. Везде была грязь, гостиницы кишмя кишели насекомыми, и я едва не оглох от шума. Привыкнув к тишине пустого дома, слуги спали в своих комнатах под часовой башней, где по ночам слышался только шум ветра в деревьях да стук дождя, когда с юго-запада нагоняли тучи. Я не мог освоиться с гомоном и суматохой иностранных городов, и они приводили меня в состояние, близкое к отупению. Я спал, да, кто не спит в 24 года после долгой утомительной дороги. Но в мои сны вторгались чужие непривычные звуки. Хлопанье дверей, визг, шаги под окнами, стук колес по булыжной мостовой и повторяющийся каждые четверть часа звон церковного колокола. Возможно, окажись я за границей с другой целью, все было бы иначе. Тогда, может быть, я с легким сердцем открывал бы рано утром окно, разглядывал бы босоногих детей, играющих в сточной канаве, бросал бы монеты, как зачарованный прислушивался бы к новым для себя голосам и звукам, бродил бы ночами по узким улочкам и со временем полюбил бы их. Теперь же я на все смотрел равнодушно, а то и враждебно. Меня привела сюда необходимость найти Эмброза. Он болен. Болезнь сразила его в чужой стране. Одного этого было достаточно, чтобы тревога вызвала во мне отвращение ко всему, связанному с этой страной, к самой ее земле. С каждым днем становилось все жарче. Лазурное небо слепило глаза. Карета бесконечно петляла по пыльным дорогам Тосканы. И мне казалось, что солнце выпило всю влагу из земли. Долины побурели от зноя. Маленькие, опаленные солнцем, деревни желтыми пятнами лепились по склонам холмов, плавающих в раскаленном мареве. Тощие костлявые валы понуро бродили в поисках воды. По обочинам дороги щипали траву облезлые козы, которых пасли ребятишки, провожавшие дилижанс, пронзительными криками. И мне, объятому тревогой и страхом за Эмброза, казалось, что в этой стране все живое страдает от жажды. Если не найдет глотка воды, погибает. Выйдя из дилижанса во Флоренции, я, движимый природным инстинктом, не стал дожидаться, пока сгрузят и отнесут в гостиницу мой пропыленный багаж, пересек мощеную булыжную улицу и остановился у реки. Я был измучен долгим путешествием, из головы до пят покрыт дорожной пылью. Два последних дня я сидел рядом с кучером, чтобы не задохнуться внутри. И как те несчастные животные у дороги стремился к воде. И вот она передо мной. Но непрозрачно голубая бухта моих родных мест, подернутая зыбью, солновато-прохладная, искрящаяся брызгами под легкими порывами морского ветра. А неторопливый набухший поток, бурый, как речное дно. Он медленно и будто с трудом прокладывал себе путь под сводами моста, и время от времени его ровная, глянцевая поверхность вздувалась пузырями. По реке плыли всевозможные отбросы, пучки соломы, трава, листья. И тем не менее, мое воспаленное от усталости и жажды воображения рисовало нечто такое, что можно испробовать, проглотить, выпить залпом, как выпивают яд. Словно зачарованный смотрел я на текущую моих ног воду. Беспощадные лучи солнца заливали мост, и вдруг у меня за спиной гулко торжественно прозвучали 4 удара огромного колокола. К нему присоединились колокола других церквей, и звон их слился с шумом реки, особенно громким в тех местах, где она, бурая от ила, перекатывалась через камни. Рядом со мной стояла женщина с хнычущим ребенком на руках. Второй малыш дергал ее за рваную юбку. Она тянула руку за подаянием, с мольбой подняв на меня свои темные глаза. Я дал ей монету и отвернулся. Но она, что-то бормоча, продолжала трогать меня за локоть, пока один из пассажиров, все еще стоявший около почтовой кареты, не выпустил в нее целый заряд по-итальянски. Она отпрянула от меня и возвратилась на угол моста. Она была молода, не старше 19 лет, но на лице ее застыла печаль вечности, тревожащая память, словно в ее гибком теле обитала древняя, как мир, неумирающая душа. Тьма времен смотрела из этих глаз. Они так долго созерцали жизнь, что стали равнодушны к ней. Немного позже, когда я поднялся в свою комнату и вышел на маленький балкон над площадью, я увидел, как она протиснулась между лошадьми и экипажами и притаилась, словно кошка, которая крадется в ночи, припадая к земле. Я вымылся и переоделся, ощущая полную апатию. Теперь, когда я достиг цели путешествия, душу мою сковало тупое безразличие. Того, кто отправился в путь взволнованным, настроенным на самый решительный лад, готовым к любому сражению, более не существовало. Его место занял усталый, павший духом незнакомец. Волнение давно улеглось. Даже истертая записка в моем кармане утратила реальный смысл. Она была написана несколько недель назад, с тех пор могло многое случиться. Возможно, Рэйчел увезла Эмброза из Флоренции. Возможно, они отправились в Рим, в Венецию. Я уже видел, как все в том же душном, неуклюжем дилижансе тащусь вслед за ними. Переезжаю из города в город, вдоль и поперек пересекаю эту проклятую страну, и нигде их не находя, терплю поражение за поражением, схватки со временем и пыльными раскаленными дорогами. К тому же, возможно, вся эта история просто ошибка. Возможно, письма Каракули просто нелепая шутка. Эмброс их так любил в годы моего детства, и я часто попадал в расставленные им ловушки. Возможно, на вилле я застану в самом разгаре званый обед или какое-нибудь торжество, множество гостей, огни и музыку. Когда меня введут в залу, я ничего не смогу объяснить, и Эмброс, живой и здоровый, с удивлением возрится на меня. Я спустился вниз и вышел на площадь. Кареты, которые совсем недавно стояли вдоль тротуаров, разъехались. Сиеста закончилась, и на улицах снова бурлили толпы народа. Я нырнул в них и сразу затерялся. Меня окружали темные дворики, переулки, высокие подпирающие друг друга дома, балконы. Я шел вперед, сворачивал, снова шел. А люди, стоявшие в дверях или проходившие мимо, замирали и обращали ко мне лица. С тем же выражением древнего, как мир страдания и давно перегоревшей страсти, которую я впервые заметил в лице нищенки. Некоторые шли за мной, как и она, бормоча и протягивая руку, но когда, вспомнив своего попутчика, я грубо отгонял их, отставали, прижимались к стенам высоких домов и провожали меня взглядом, исполненным странной тлеющей гордости. Снова призывно зазвонили колокола, и я вышел на огромную площадь, где собралось множество людей. Разбившись на группы, они разговаривали, жестикулировали, и мне, чужестранцу, казалось, что у них нет ничего общего ни со зданиями, обрамляющими площадь строгими и прекрасными, ни со статуями, безучастно взирающими на них своими незрячими глазами, ни даже с колокольным звоном, который громким пророческим эхом летит в небо. Я подозвал проезжавшую карету и неуверенно сказал: «Вилла Сангалетти». Я не понял, что ответил кучер, но уловил слово «Фьезале», когда он кивнул и показал кнутом в сторону. Мы ехали по узким, забитым толпой улицам. Он покрикивал на лошадь, щелкали вожжи, и люди расступались, давая дорогу карете. Колокола смолкли и замерли вдали, но их отголосок все еще звучал у меня в ушах. Торжественные, величавые. Они звонили не по моей миссии, мелкой, ничтожной, не по жизни людей на улицах, но по душам давно умерших мужчин и женщин, по вечности. Мы поднялись по длинной извилистой дороге, идущей к далеким горам, и Флоренция осталась позади. Дома отступили, всюду царили покой и тишина. Горячее яркое солнце, которое весь день палило над городом, превращая небо в расплавленное стекло, вдруг стало мягким и ласковым. Ослепительное сияние померкло. Желтые дома, желтые стены, даже бурая пыль перестали источать жар. Дома вновь обрели цвет, возможно, блеклый, приглушенный, но в отсветах истощившего силу солнца, более нежный, приятный для глаз. Стройные неподвижные кипарисы стали чернильно-зелеными. Возница остановил экипаж у закрытых ворот в длинной высокой стене, повернулся на козлах и через плечо сверху вниз посмотрел на меня. «Вилла Сангалетти», — сказал он. «Мое путешествие закончилось». Я знаком попросил его подождать. вышел из экипажа и, подойдя к воротам, дернул шнурок колокольчика. За воротами раздался звон. Мой возница отвел лошадь к обочине дороги, сошел с козел и, стоя у канавы, отгонял шляпой мух. Лошадь, бедная, заморенная кляча, поникла в оглоблях. После подъема у нее не осталось сил даже на то, чтобы щипать траву на обочине. И она дремала, время от времени прядая ушами. Из-за ворот не доносилось ни звука, и я снова позвонил. На этот раз послышался приглушенный собачий лай. Он усилился, когда открылась какая-то дверь. Раздраженный женский голос резко оборвал капризный детский плач, и мой слух уловил звук шагов, приближающихся к воротам с противоположной стороны. Лязг отодвигаемых засовов, скрежет железа о камни, и ворота открылись. Меня внимательно разглядывала женщина в крестьянской одежде. Подойдя к ней, я спросил: «Вилла Сангалетти? Сеньор Эшли?» Собака, сидевшая на цепи в сторожке, где жила женщина, залаяла еще громче. Передо мной лежала аллея, в конце которой я увидел саму виллу, безжизненную, с закрытыми ставнями. Женщина сделала движение, словно собираясь захлопнуть передо мной ворота. Собака продолжала лаять, ребенок снова заплакал. Щека женщины отекла и распухла, как будто у нее болели зубы, и чтобы унять боль, она прижимала к ней край шали. Я протиснулся за ней и повторил: «Сеньор Эшли». Она вздрогнула, словно впервые увидела мое лицо, и возбужденно заговорила, указывая на виллу. Затем быстро повернулась и позвала кого-то из сторожки. В открытой двери показался мужчина с ребенком на плече, очевидно, ее муж. Он унял собаку, на ходу задавая вопросы жене. В стремительном потоке слов, которые она обрушила на мужа, я уловил слово «Эшли», а затем «англичанин». И теперь уже он вздрогнул и во все глаза уставился на меня. Мужчина выглядел более прилично. Он был опрятнее, у него были честные глаза, и как только он взглянул на меня, на его лице появилось выражение искреннего участия. Он что-то шепнул жене, и она вместе с ребенком отошла к двери сторожки и оттуда смотрела на нас, по-прежнему прижимая шаль к распухшему лицу. «Я говорю немного по-английски», — сказал он. «Могу я вам помочь?» «Я приехал повидаться с мистером Эшли», — сказал я. «Он и миссис Эшли на вилле?» На лице мужчины отразилось еще большее сочувствие. Он нервно сглотнул. «Сеньор, сын мистера Эшли?» — спросил он. «Нет», — нетерпеливо ответил я. «Его двоюродный брат. Они дома?» Он сокрушенно покачал головой. «Значит, вы приехали из Англии, сеньор, и еще ничего не знаете?» «Что я могу сказать? Это очень печально. Не знаю, что и сказать. Сеньор Эшли, он умер 3 недели назад. Совсем неожиданно. Очень печально. Как только его похоронили, графиня заперла виллу и уехала. Не знаем, вернется ли она». Собака снова залаяла, и он отвернулся успокоить ее. Я чувствовал, как кровь отлила у меня от лица. Я был потрясен. Мужчина с участием смотрел на меня, затем сказал несколько слов жене. Та принесла скамейку и поставила ее возле меня. «Сядьте, сеньор», — сказал мужчина. «Мне жаль, очень-очень жаль». Я покачал головой. Говорить я не мог. Да и сказать мне было нечего. Мужчина, чтобы облегчить душу, грубо прикрикнул на жену и снова повернулся ко мне. «Сеньор», — сказал он, — «если вы хотите пройти на виллу, я вам ее открою. Вы можете посмотреть, где умер сеньор Эшли». Мне было все равно, куда идти, что делать. Я оцепенел и не мог сосредоточиться. Вынимая из кармана ключи, мужчина пошел по аллее. Я шел рядом с ним, чувствуя, что ноги мои внезапно налились свинцовой тяжестью. Женщина и ребенок плелись следом. Кипарисы сомкнулись вокруг нас. Вилла с закрытыми ставнями, похожая на гробницу, ждала в конце дороги. Когда мы подошли ближе, я увидел большое здание с многочисленными окнами, частью слепыми, частью наглухо закрытыми. Перед входом деревья расступались, образуя круг, чтобы экипажам было где развернуться. Между мрачными кипарисами стояли статуи на пьедесталах. Мужчина отпер ключом огромную дверь и жестом пригласил меня войти. Женщина с ребенком тоже вошли, и супруги принялись распахивать ставни, впуская в безмолвный вестибюль дневной свет. Они шли впереди меня, переходили из комнаты в комнату, и открывали ставни, по доброте сердечной веря, что этим можно хоть немного смягчить мою боль. Комнаты составляли анфиладу, большие, просторные, с украшенными фресками потолками, с каменными полами. Тяжелый воздух был густо насыщен запахом средневековой плесени. В некоторых комнатах стены были голые, в некоторых завешаны гобеленами, а в одной, еще более темной и мрачной, стоял длинный узкий обеденный стол с огромными канделябрами кованого железа на обоих концах, обставленный резными монастырскими стульями. «Вилла Сангалетти очень красивая, сеньор, очень старая», — сказал мужчина. «Сеньор Эшли, вот где он обычно сидел, когда солнце во дворе было слишком стильным для него, это был его стул». Он почти благоговейно показал на стул с высокой спинкой, стоявший у стола. Я как завороженный смотрел на него. Неужели все это было на самом деле? Я не мог представить себе Эмброза в этом доме, в этой комнате. Здесь невозможно ходить его походкой, невозможно свистеть, запросто разговаривать, бросать трость рядом с этим стулом, этим столом. Муж и жена неторопливо, размеренно переходили от окна к окну, широко распахивая ставни. Снаружи был маленький дворик, нечто вроде окруженного арками четырехугольника, открытого неба, но недоступного солнцу. В центре дворика стоял фонтан с бронзовой скульптурой мальчика, держащего в руках раковину. За фонтаном на немощенном кусочке земли росло ракитное дерево, крона которого давала густую тень. Золотые цветы давно завяли и облетели, и теперь лежали на земле, пыльные, посеревшие. Мужчина шепнул женщине несколько слов, она пошла в угол дворика и повернула кран. Медленно певучая вода тонкой струйкой полилась из раковины в руках бронзового мальчика и брызгами рассыпалась по поверхности небольшого бассейна. «Сеньор Эшли», — сказал мужчина, — «он каждый день сидел здесь и смотрел на фонтан. Он любил смотреть на воду. Он сидел там, под деревом. Оно очень красивое весной. Графиня, она звала его из комнаты наверху». Он показал на каменные колонны балюстрады. Женщина скрылась в доме и вскоре появилась на балконе, распахнув ставни. Из раковины продолжала струиться вода, неторопливыми каплями разбиваясь о дно маленького бассейна. «Летом они всегда сидят здесь», — снова заговорил мужчина. «Сеньор Эшли и графиня. Они едят здесь, слушают, как играет фонтан. Я, понимаете, прислуживаю. Выношу два подноса и ставлю их сюда, на этот стол». Он показал рукой на каменный стол и два стула, которые так и остались стоять на своих местах. «После обеда они пьют здесь чай», — продолжал он. «День за днем всегда одно и то же». Он помолчал и потрогал рукой стул. Тоскливое чувство нахлынуло на меня. В окруженном каменными стенами дворике стояла прохлада, почти могильный холод. Но воздух был такой же спертый, как в комнатах, до того, как их открыли. Я вспомнил, каким Эмброз был дома. Летом он ходил без куртки и в старой соломенной шляпе. Я увидел эту шляпу, надвинутую на глаза. Увидел его самого. Он стоял в лодке, закатав рукава, и показывал куда-то далеко, в море. Я вспомнил, как он протягивал свои длинные руки, и когда я подплывал, таскивал меня в лодку. «Да», — сказал мужчина, словно разговаривая сам с собой. «Сеньор Эшли сидел здесь на стуле и смотрел на воду». Женщина вернулась и, перейдя дворик, повернула ручку крана. Вода замерла. Бронзовый мальчик смотрел в пустую раковину. Ребенок, который до того не сводил с фонтана округлившихся глаз, вдруг наклонился и ручонками стал собирать с каменного пола опавшие цветы ракитника и бросать их в бассейн. Женщина выбронила его, оттолкнула к стене и, взяв метлу, начала подметать двор. Она нарушила гнетущую тишину, и мужчина коснулся моей руки. «Хотите посмотреть комнату, где сеньор умер?» — тихо спросил он. Все с тем же ощущением нереальности происходящего я, следом за ним, поднялся по широкой лестнице на второй этаж виллы. Мы прошли через комнаты, где было еще меньше мебели, чем в нижних покоях. Одна из них с окнами на север, на Кипарисовую аллею, простотой и скудностью убранства напоминала монашескую келью. К стене была придвинута простая железная кровать. Рядом с ней стояли ширма, кувшин и таз для умывания. Над камином висел гобелен, в нише помещалась маленькая статуэтка коленопреклоненной Мадонны с молитвенно сложенными руками. Я посмотрел на кровать. В изножье лежали одеяла из грубой шерсти в изголовье, одна на другой две подушки без наволочек. «Вы понимаете», — сказал мужчина приглушенным голосом. «Конец был очень неожиданным. Он ослабел, да, очень ослабел от лихорадки, но еще за день до того, хоть и с трудом, но спускался вниз посидеть у фонтана. «Нет-нет», — сказала графиня, — «вам станет хуже, вам нужен покой». Но он очень упрямый. Он никак не хотел ее слушать. Врачи менялись, одни уходили, другие приходили. Сеньор Райнальди, он тоже здесь говорил, уговаривал, но он никогда не слушает. Он кричит, он в буйстве, а потом замолкает совсем как маленький ребенок. Жалко видеть сильного человека в таком состоянии. Потом рано утром графиня, она приходит быстро в мою комнату и зовет меня. Я спал в доме, сеньор. Ее лицо белое, как эта стена, и она говорит: «Джузеппе, он умирает, и я иду за ней в его комнату». И вот он лежит на кровати, его глаза закрыты и дышит он так тихо. И тяжело, вы понимаете, не как в настоящем сне. Мы посылаем за врачом, но сеньор Эшли, он больше не просыпается. Это была кома. Сон смерти. Я сам вместе с графиней зажигаю свечи, и когда были монахини, я пришел посмотреть на него. Буйство прошло, у него было мирное лицо. Как бы я хотел, чтобы вы видели его лицо, сеньор». В глазах славного малого стояли слезы. Я отвернулся от него и снова посмотрел на пустую кровать. Странно, но я ничего не чувствовал. Оцепенение прошло, но я оставался холоден и безучастен. «Что вы имели в виду?» — спросил я, говоря о его буйстве. «Буйство, которое приходило с лихорадкой», — ответил мужчина. 2-3 раза я должен был не давать ему вставать с кровати после приступов. А с буйством приходила слабость внутри, вот здесь. Он прижал руки к животу. Он очень страдал от боли. А когда боль проходила, он делался вялым, тяжелым, и мысли у него путались. Говорю вам, сеньор, его было очень жалко. Жалко видеть такого большого человека совсем беспомощным. Я вышел из голой комнаты, как из пустого склепа. Я слышал, как мой провожатый снова закрывает ставни, затем дверь. «Почему ничего не делали?» — сказал я. «Врачи, разве они не могли облегчить боли? А миссис Эшли? Неужели она спокойно дала ему умереть?» Мужчина, казалось, смутился. «Простите, сеньор», — сказал он. «Что это была за болезнь? Как долго она продолжалась?» — спросил я. «Я ведь сказал вам, что в конце очень быстро», — ответил мужчина. «Но до того было 2 или 3 приступа. И всю зиму сеньор был нездоров, такой грустный, сам не свой. Совсем не то, что в прошлом году. Когда сеньор первый раз приехал на виллу, он был счастливый, веселый». Тем временем он распахнул еще несколько окон, и мы вышли на просторную террасу, украшенную статуями. В ее дальнем конце тянулась каменная балюстрада. Мы пересекли террасу и остановились у балюстрады, глядя на нижний сад, аккуратно подстриженный и симметричный. Из сада долетало благоухание роз и летнего жасмина. Вдали высился фонтан, немного поодаль еще один. Широкие каменные ступени сада ярус за ярусом сбегали вниз к высокой каменной стене, обсаженной кипарисами, которая окружала все имение. Мы смотрели на запад. Последние лучи заходящего солнца заливали террасу и притихший сад мягким сиянием. Даже статуи окрасились в ровный розовый цвет. Я стоял, опершись руками на балюстраду, и мне казалось, что странная безмятежность, которой не было раньше, снизошла на сад, на виллу, на все вокруг. Камни под моей рукой еще не остыли, из трещины выскочила ящерица и, извиваясь, скользнула вниз по стене под нашими ногами. «Тихим вечером», — сказал мужчина, стоя в 2 шагах у меня за спиной, словно желал таким образом выказать мне свое почтение. «Здесь, в саду виллы Сангалетти, очень красиво. Иногда графиня приказывала пустить фонтан, и когда была полная луна, после обеда выходил сеньор Мэшли на террасу. В прошлом году, до его болезни». Я продолжал стоять, глядя на фонтаны внизу и на окружавшие их бассейны, в которых плавали водяные лилии. «Я думаю», — медленно проговорил мужчина, — «что графиня больше не вернется сюда. Слишком печально для нее. слишком много воспоминаний. Сеньор Райнальди сказал нам, что виллу сдадут в наем. А может, и продадут. «А кто такой сеньор Райнальди?» — спросил я. «Мы пошли к вилле». «Сеньор Райнальди. Он все устраивает для графини», — ответил итальянец. «Все, что связано с деньгами, делами и всякое другое. Он давно знает графиню». Он нахмурился и замахал на жену, которая с ребенком на руках шла по террасе. Их появление задело его. Им было не место здесь. Женщина скрылась в доме и стала закрывать ставни. «Я хочу видеть сеньора Райнальди», — сказал я. «Я дам вам его адрес», — ответил он. «Он очень хорошо говорит по-английски». Мы вернулись на виллу, и пока я шел через комнаты в вестибюль, ставни одна за другой закрывались у меня за спиной. Я нащупал деньги в кармане, словно это был не я, а кто-то другой. Скажем, досужий путешественник с континента, посетивший виллу из любопытства, или чтобы купить ее. Не я, только что увидевший в первый и последний раз место, где жил и умер Эмброс. «Благодарю вас за все, что вы сделали для мистера Эшли», сказал я, кладя монету в ладонь итальянца. В его глазах снова блеснули слезы. «Мне так жаль, сеньор», сказал он. «Очень-очень жаль». Закрыли последнюю ставню. Женщина с ребенком стояли в вестибюле рядом с нами. Сводчатый проход в комнату снова погрузился во тьму, словно вход в склеп. «Что стало с его одеждой?» — спросил я. «С его вещами, книгами, бумагами». Мужчина встревожился, обернулся к жене и о чем-то спросил ее. Они торопливо обменялись несколькими фразами. Лицо женщины сделалось непроницаемым, она пожала плечами. «Сеньор», — сказал мужчина, — «моя жена немного помогала графине, когда она уезжала, и она говорит, что графиня забрала все. Всю одежду сеньор Эшли сложила в большой ящик, все его книги, все было упаковано. Здесь ничего не осталось». Я посмотрел им обоим в глаза. Они не вздрогнули, не отвели взгляд. Я понял, что они говорят правду. «И вы совсем не знаете, куда отправилась миссис Эшли?» — спросил я. Мужчина покачал головой. «Она покинула Флоренцию, вот все, что нам известно», — сказал он. На следующий день после похорон графиня уехала. Он открыл тяжелую входную дверь и вышел наружу. «Где его похоронили?» — спросил я бесстрастно, будто говорил о ком-то постороннем. «Во Флоренции, сеньор, на новом протестантском кладбище. Там похоронено много англичан. Сеньор Эшли, он не одинок». Казалось, он хочет убедить меня, что в мрачном мире по ту сторону могилы у Эмброза будет своя компания, и соотечественники утешат его. Впервые за все это время я почувствовал, что не могу смотреть в глаза честному малому. Они были похожи на глаза собаки, честные, преданные. Я отвернулся, тут же услышал, как женщина вдруг что-то крикнула мужу. Не дав ему захлопнуть дверь, она метнулась обратно в вестибюль и открыла огромный дубовый сундук, стоявший у стены. Она вернулась, держа в руке какой-то предмет, передала его мужу, а он, в свою очередь, мне. Сморщенное лицо итальянца разгладилось от облегчения. «Графиня, она забыла одну вещь. Возьмите, сеньор. Она годится только вам». Это была широкополая шляпа Эмброза. Та, что он обычно носил дома от солнца. Она была очень велика и не подошла бы никому, кроме него. Я чувствовал на себе тревожные взгляды мужа и жены, которые ждали, что я скажу, но я стоял молча и почти бессознательно вертел шляпу в руках.